Глава 5. Я иду не очень быстро. Таги идет плечом к плечу со мной. Он натянул на уши свою вязаную шапку, под которой наушники. Повернувшись ко мне, сообщает: «Хейдар передал привет. Говорит, храни вас Аллах». Я киваю. Ноги я поднимаю чуть выше, чем обычно, как если бы идти приходилось по осколкам стекла. Вокруг тишина. До врага еще далеко. «Садись». Мы все садимся, и я смотрю назад. Наша длинная цепь тянется назад до самой насыпи. Еще не вся колонна перешла через насыпь. Смотрю вперед. Противник делает несколько минометных выстрелов, и мины летят над нашими головами и взрываются позади насыпи. Справа и слева от нас колонны идут в сторону противника. Они идут медленно, в полном молчании, и растворяются во тьме. Вперед! Я поднимаюсь, и мы все идем следом за Хадж-Носратом. Вся земля испещрена следами танковых гусениц, словно тысячи гигантских дождевых червей отпечатали повсюду свои тела. Али трогает меня за плечо и указывает на землю. Я киваю. Говорить ничего не хочется. Я знаю, что если я произнесу хоть слово, у него на душе станет нехорошо. Таги приближается ко мне и тихо спрашивает: «Досюда доходили их танки?» Кивком отвечаю утвердительно. Пересекающиеся следы гусениц везде, справа и слева. Вдали вспыхивает осветительная ракета, и мы приседаем. Она не столь близка, чтобы ради нее ложиться пластом. Слышно несколько выстрелов, а впереди вдали виднеются какие-то холмики. «Это их танки», — говорит мне Али. Ракета потухла, мы встаем и продолжаем путь. Я смотрю во все стороны и не вижу ни одной из колонн, которые должны двигаться параллельно нам. Чувство одиночества охватывает меня. Внезапно один из вражеских танков открывает пулеметный огонь. Трассирующие пули, подобно цветным градинам, пролетают у нас над головами и встречаются с землей где-то в конце колонны. Мы бросаемся на землю и вжимаемся в нее. Лежим неподвижно, а сердце мое стучит бешено. Неужели они нас заметили? У меня похолодели кончики пальцев. Если нас увидят, то это конец. Ни вперед нет пути, ни назад. Я с усилием проглатываю слюну и боюсь того, как бы этот звук не услышали враги. Али сзади сжимает мой ботинок, а с конца колонны доносятся шум и крики. Таги подползает ко мне, а я прислушиваюсь, затаив дыхание. Приподняв голову, смотрю назад и ничего там не вижу. Молюсь, чтобы эти крики прекратились. Но кто-то очень громко стонет, и слышна возня, а потом голос звучит задушенно и все тише. Мое лицо скривилось гримасой, и я как бы сжимаю сам себя. Словно это я ранен. Я кричу, и я должен замолчать. И голос в тылу колонны действительно звучит все глуше и стихает. Теперь кругом полная тишина, и ко мне возвращается спокойствие. Луна стоит над врагом и с безразличием смотрит на нас. Хадж-Носрат приподнимается и садится. Следом за ним сажусь и я, и вся колонна встает на колени. Хадж-Носрат рукой командует движение вперед. Мы прижимаем к груди оружие и, пригнувшись, идем вперед. В свете луны все довольно хорошо различимо. Вражеские танки стоят правильным строем, и их безмолвие невыносимо давит на меня. Ей-богу, что же это происходит? Вдалеке слышен гром выстрела, и почти одновременно со стороны врага взлетает осветительная ракета и освещает пустыню. Мы бросаемся пластом на землю. Яркий свет ракеты режет глаза. Они все еще не обнаружили нас. Но почему? Почему до сих пор они не видят нашу колонну и не стреляют по ней? Внезапно я вспоминаю тот день, когда мы сидели вдоль насыпи Ашура, очень близко к вражеским танкам, а они притворялись, что нас не видят, а когда мы подобрались совсем близко, они вдруг включили фары, прожектора и... Мне становится страшно, и все мои мышцы как бы теряют силу и ослабевают. Эта ракета все еще висит над нами, издавая скулящий свист, похожий на вой побитой собаки. Она словно бы хочет кинуться на нас и вцепиться нам в ноги. Я поворачиваюсь к Али и хочу сказать ему, что враг, наверное, заметил нас. Но Али делает вид, что не понимает меня. Прижимаюсь виском к холодной и влажной земле. Таги смотрит на меня, и в его глазах отражается осветительная ракета. Я через силу улыбаюсь ему, а он улыбается мне, но его улыбка не преображает все его лицо, а лишь изгибает щель его рта. Лицо его очень бледно, и мое, наверное, тоже. Но я не подаю вида, что что-то не так. Ракета над нами гаснет, и глаза теперь ничего не видят. Зажмуриваю их, чтобы приучить к темноте. А мысль о танковых фарах преследует меня как кошмар. «Вставай, вперед!» Я открываю глаза, и мы все гуськом идем вперед. Строй колонны нарушился, а самоуверенная неподвижность танков сводит нас с ума. Хоть бы они открыли огонь и взломали эту мертвую тишину. Хадж Насрат оборачивается и раздраженным жестом приказывает нам восстановить строй. Теперь мы уже так приблизились к вражеским танкам, что я легко различаю все их детали — пулеметы, гусеницы, мощные фары. И никакого движения возле этих танков. Неужели они наблюдают за нами в свои приборы ночного видения и смеются? Неужели они ждут, а мы сами идем в их западню? О, Аллах! Почему эти последние минуты так тянутся? Зачем мой ум атакуют все эти разноречивые мысли? Неужели они там просто спят? Разве это возможно? Разве это не они с утра непрерывно атаковали нашу передовую линию? Но разве они не люди? Разве они не могут устать, уснуть? Разве они не нуждаются в отдыхе, сне и пище? Хадж Насрат останавливается и жестом подзывает меня. До танков осталось лишь 50 метров. Я подползаю, и он говорит мне на ухо. «Подберитесь еще как можно ближе и бейте в левую сторону. Проделайте такую брешь, чтобы батальон прошел». Я киваю, показывая, что понял. «Ялла!» — восклицает он, хлопнув меня по плечу. Жестом я призываю Таги и Али следовать за мной, и они это делают. Али уже поднял к плечу свой гранатомет и готов палить из него. Хадж Насрат восклицает. «Во имя Али!» «Во имя Али!» Невольно повторяю я негромко. Али прицелился в танк, стоящий прямо перед нами. Таги едва не прилип ко мне и впился глазами в танки. Оглянувшись, я вижу, что наша небольшая колонна, изогнувшись, приближается. Все невольно пригнулись. Теперь до танков всего 30 метров. Мы идем, согнувшись в три погибели. Мое сердце чуть ли не выскакивает из грудной клетки. Ни на чем не могу сосредоточиться. Приседаю и, дрожащей от возбуждения рукой, хватаю руку Али, тяну его к себе и говорю: «Стреляй, Али!» Али, все так же пригибаясь, отходит от меня еще дальше, его помощники справа и слева от него. Али выпрямляется и наводит гранатомет. Щекой прижимается к его трубе, медлит. Мне кажется, что все волоски моего тела ощетинились. Откровенно дрожащим голосом я командую: «Стреляй! Огонь!» Он говорит что-то глухим голосом, неразборчиво для меня. Чуть сдвигается и встает на оба колена. И из зева гранатомета, как из драконьей пасти, вырывается пламя и на миг освещает все перед нами. Граната с жужжанием летит к танку и бьет ему прямо в корпус. Танк вспыхивает костром. Скочив на ноги, я хватаю за руки Таги и поднимаю его на ноги, и кричу: «Вперед, во имя Али, вставайте!» Вражеские танки стоят в ряд, и я командую гранатометчику второго взвода: «Бей следующий! Выдвинься вон в то пространство и выстрели!» Он выбегает на ту площадку, которую я ему указал, встает, расставив ноги, и прицеливается. В пламени горящего первого танка его лицо отливает красно-желтым. Он рычаще вскрикивает и стреляет. Граната рассекает воздух и пролетает почти вплотную к танковой башне. Немедля я кричу гранатометчику третьего взвода: «Стреляй ты в него!» Он выбегает, и я вижу, что ребята роты Абес подожгли два танка в своем секторе. Гранатометчик третьего взвода ложится на землю и целится. От выстрела пыль и земля перед его лицом вздымаются облаком. его граната поджигает второй танк. Я бегу вперед между двумя горящими танками, как сквозь некие пламенеющие ворота. Мы словно попадаем в какой-то новый, неизвестный нам город. Ребята бегут за мной следом. Оглянувшись на миг, я замечаю, что Али перезарядил гранатомет и догоняет меня. «Али, вон тот, подожги!» Остановившись, он стреляет. И граната его с силой ударяет прямо в брюхо следующего танка. Таги в восторге прыгает и размеренно кричит: «О Аллах! О Аллах!» Один из танков стреляет из пушки. Автомат скользит у меня во вспотевших руках, и я чуть не роняю его. Таги забирается на танк и бросает гранату в его люк, потом спрыгивает и ложится. Из танка слышен глухой взрыв, а потом человеческое рычание, словно раненый медведь заревел. Таги поднимается и, оглядываясь назад, бежит к нам. Мы бежим к следующим танкам нашего сектора. Теперь уже несколько танков открыли огонь, вспахивая пустыню своими снарядами. Сбитые с толку, их экипажи стреляют как-то бесцельно. Мы подбежали к следующему танку в тот самый момент, когда он завел свой двигатель. Гранатометчик третьего взвода стреляет и попадает в него. А один из помощников гранатометчиков забирается на следующий танк и бросает гранату в люк. Когда он спрыгивает, танкист выглядывает из башни, но раньше, чем он заметил нас, из башни вырывается сноп огня, и танкист, крикнув что-то по-арабски, падает на броню своей башни. Все пространство теперь прорезано трассирующими пулями и выстрелами гранатометчиков. Я кричу Таги: «Сообщи, что путь открыт! Хусейну радируй, что путь открыт, пусть выдвигаются!» Таги сдвигает наверх свою шапочку и возбужденно кричит в микрофон: «Хусейн, Хусейн, я Таги, прием! Хусейн, Хусейн, я Таги, прием!» Хусейн слушает: «Таги Джан, слышу тебя, говори!» «Мы вошли в крысиную нору. Хусейн Джан, мы перешли на следующую улицу. Мы в крысиной норе, вам есть проход!» Я смотрю в степь и вижу: черная змея вытягивается, огибая костры горящих танков, уползает и теряется во тьме. Вражеские танки завели двигатели и газуют. Они едут в разных направлениях и стреляют каждый в свою сторону. Но мы уже прошли сквозь их строй. Один из танков крутится на месте. Из его башни высовывается танкист и рукой указывает на нас. Гранатометчик второго взвода выбегает вперед и, присев, стреляет. Танк вспыхивает костром. Тот, кто высовывался из башни, с воплем вылезает из нее, его комбинезон горит. Спрыгнув на землю, он бегает туда-сюда, потом падает. Мы несемся к следующим танкам. Два из них на полном газу уезжают в тыл. Один из наших гонится за ними, но я кричу ему: «Оставь их, оставь, вот в этот стреляй». Али отделился от нас и побежал к тому танку, который уже завел двигатель, но стоял, не уезжая, нацелив орудие на нас. Я кричу: «Не ходи дальше, отсюда стреляй». Али присел. Танк дает газу и едет прямо на него. Один из парней стреляет в танк из автомата, и пули искрами отскакивают от брони. Я выскакиваю перед ним, не давая ему стрелять, и кричу: «Попадешь в Али, прекрати». Обернувшись, я вижу, что Али все еще не выстрелил, а танк несется на него. «Стреляй, Али!» — кричу я, немедли. Я бросаюсь к Али. Почему же он медлит? Я уже был в нескольких шагах от него, когда он выстрелил, и обратная струя воздуха от гранатомета сбила меня с ног, но я успел увидеть, падая, что граната Али ударила о башню танка, но, отрикошетив, ушла в небо. Я падаю на землю, но еще до того, как упал, успеваю прореветь во всю силу своих легких: «Али, в сторону!» От падения у меня перехватило дыхание. Подняв голову, я вижу, что Али бросился влево. Но и одна гусеница танка на миг замерла, и танк повернулся в ту же сторону. Али как будто остолбенел. Какой-то миг он стоял беззащитно, глядя на танк в упор. Я успел вскочить на ноги и восстановить дыхание. Сложил руки рупором и крикнул: «Али, в сторону! Кто-нибудь, подбейте этот танк!» Танк, как взбесившийся зверь, ринулся на Али. Тот наискось переступил несколько раз, а горящие другие танки освещали ночь своим пламенем, и тень Али, танцующего танец смерти, падала на лобовую броню этого танка. Из глотки Али вырвался такой рев, на который, я думал, человек не способен. В тот же миг гусеница наехавшего танка измочалила Али, затянув его под себя. Когда танк проехал, мы увидели, что он горит, а он так и несся вперед по прямой, своим факелом как бы рассекая надвое пылающую пустыню. Я как безумный побежал к Али. Такое впечатление, что я бежал не по земле, а по облакам, не чувствуя ног, и страшно медленно. Мне казалось, что до него очень далеко, а добежав до него, я был без сил и задыхался, словно пес, который долго несся куда-то по степи. И вот я стою над Али. И взгляд его, неверящий и страшный, остановился на мне. Я присел. Танк переехал его прямо по животу. Его шейная вена все еще ритмично пульсирует, а левый глаз дергается. Но он разрублен гусеницей напополам, ровно напополам. Я приподнимаю его голову. Все, что от пояса и выше, я обнимаю, а все то, что ниже пояса, вдавлено в землю. От этой нижней части его тела идет запах крови, ее пар, клубясь, поднимается в небо. Чистого цвета кровь пролилась на землю. Мне не оторвать взгляда от его лица. На нем запечатлелась страшная боль, великая, словно целый мир, боль. Я подношу руку к его лицу. Его губы раскрываются, а изо рта вываливаются осколки зубов. Мне хочется крикнуть, потому что если я не крикну, я задохнусь, словно целая гора застряла у меня в горле. Хадж Насрат приказал подбить столько танков, сколько сможем, и двигаться вперед. Я поднимаю голову. Ребята собрались вокруг. Опускаю глаза. Блестит ручеек крови, стекающий изо рта Али на землю. Вытираю эту кровь тыльной стороной руки. Таги хватает меня за руку и сильно тянет. «Вставай!» Я бережно кладу на землю голову Али и встаю, но взглядом мне от него не оторвать. Два человека несут кого-то в тыл, держа за руки и за ноги. Это раненый. Остальные наши ребята рассыпались по степи не слишком далеко. Танки противника бежали в разные стороны. Вокруг нас пылают их костры, бросая в небо свои пляшущие блики. Несут еще одного раненого. Ему попало в ноги. И еще одного ведут. Ребята говорят, он был рядом, когда танк взорвался, и у него обгорело все лицо. Таги спрашивает, что нам теперь делать? «Давай собери ребят», — говорю я ему. Таги бежит в степь и своим звонко хриплым голосом, похожим на голос молодого петушка, кричит ребятам и машет руками, собирая всех. Кругом нас голая безжизненная пустыня, в которой горят танки, освещая все неровным светом. Кто-то еще раз спрашивает, что теперь делать? Не поворачивая головы, я указываю рукой и говорю, возьмите его тело и отнесите в тыл. «Но как?» — спрашивают ребята. Я гляжу на них молча. Тот, чье лицо обгорело, спрашивает, как можно его нести. Я все-таки вынужден опять посмотреть на след танковой гусеницы. Вон там танк повернул, а здесь он настиг Али и отправил его в вечность. «Подождите немного», — говорю я. «Приедет санитарная машина, там есть носилки». «Положите его на носилки и отвезете». И тихим голосом, словно для того, чтобы Али не услышал, я добавляю, «если сможете». «Если можно, соберите все, что осталось от него». Конец фразы я проглатываю. Строю ребят в колонну. Оглядевшись, вижу, что по всей степи наши колонны идут вперед. Словно змеи, извиваясь, они проползают между горящими танками. Мы шагаем вперед. Теперь мне и компас не нужен, чтобы определить направление на высоту 270. Все колонны, батальонные, ротные и взводные, идут в одну сторону. Оборона врага прорвана, и мы выдвигаемся на новые рубежи. «Спроси у Хусейна, что делать», — говорю я Таги. Вызвав Хусейна по рации, Таги задает ему вопрос кодом, и тот отвечает, «собирай цыплят и веди на место». Артиллерия противника обстреливает нашу бывшую передовую линию. Ракеты «Катюш» через равные промежутки времени взрываются на шоссе. Их взрывы словно кулаком бьют по моим нервам. И по сторонам от нас взрываются минометные мины, но обстрел не сильный. Оборона противника прорвана, и пройдет какое-то время, пока его войска закрепятся на новых позициях. Сейчас они отстреливаются, но вялость их огня показывает, что они разбиты. Рация начала шипеть. Хусейн нас вызывает. Таги отвечает, и Хусейн распоряжается. «Скажи хозяину, пусть за раками гонится. Сколько сможет, надо поймать». Таги оглядывается на меня, и я отвечаю. «Скажи, все раки разбежались, нет ни одного». Хусейн рад, да нельзя. Я это чувствую по его тону. «Тагиджан, спроси хозяина, кто-нибудь пошел в гости к Абулфазлу?» «Тебе понятно, о чем я спрашиваю?» Не дожидаясь слов Таги, я говорю ему. «Скажи только Али. Скажи, двое-трое из моих людей охраняют тело героя». Когда Таги это передал, рация замолчала. Потом Хусейн медленно спросил, «Это правда?» «Да», — отвечает Таги глухо и медленно. «Он сцепился с одним раком, и тот слетел с колес». Рация прекратила шипеть, и теперь слышны только наши шаги. Да по-прежнему взрывы снарядов и мин на нашей бывшей передовой, от которой мы все больше отдаляемся. Я взмок, пот течет по спине. Таги идет плечом к плечу со мной, не отходя ни на миг. Вдали слышен рев танковых моторов и звон гусениц, но мы уже не обращаем на это никакого внимания. Я иду вперед, словно оглушенный. Всякий миг лицо Али вновь возникает передо мной. Морщины на его вытянувшихся щеках, его закрытые глаза, струйка крови, стекшая из угла рта внутрь воротника. «Вон колонна нашего батальона», — говорит мне Таги. Мы медленно сближаемся с ней, и я веду своих ребят так, чтобы встретиться с головой батальонной колонны. Впереди нее идет Хейдар, переваливаясь паутиному. Мы встречаемся, и он заключает меня в объятия, в которых я тону, хлопает меня по спине и в своей обычной манере спрашивает, «Не суждено тебе было уйти в мир иной, а, здоровяк?» Я отвечаю ему ядовитой улыбкой и суховато спрашиваю, «Что нам теперь делать?» Он отвечает тоном, в котором я чувствую уважение, «Ваша работа закончена. Отправляй ребят по взводам». «Ребята, разойтись», — командую я коротко. Наша спецгруппа рассыпается, и все расходятся во взводы. Батальонная колонна медленно движется вперед. Перед нами не осталось преград. Тут и там нечасто в степи падают минометные мины и взрываются. «Пойду найду Хусейна», — говорю я Хейдару. «Может, у него ко мне поручение?» «Давай, он в середине колонны», — отвечает Хейдар. Я стою и жду, пока батальон пройдет. И из темноты меня окликает Мехди. Я подхожу к нему, и мы обнимаемся. У меня такое ощущение, будто мы не виделись целые годы, и теперь, когда мы вновь встретились, в груди горит дружеское пламя такой силы, точно оно охватывает тысячи других ребят. Может, только я так чувствую, но мне кажется, что так же чувствуют и другие. Мехди негромко спрашивает, «Али пуля убила?» «Нет, его танк задавил насмерть». «Не знаю, почему я говорю об этом с такой грубой прямотой?» Мехди отводит меня от колонны и шепчет. «Ты это пока держи в секрете». «Его помощники уже сказали всем», — отвечаю я. Он молчит. «Мы держим друг друга за руки и идем в том же темпе, что и вся колонна. В темноте я не вижу его лица, но думаю, что на нем незаметны никакие чувства. Мехди всегда сдержан, спокоен и доброжелателен, хотя я знаю, как он переживает и грызет себя, и мучается в душе».